Глава 35. Взрыв. «Что ты наделал?» — ахнула Надя, но, спохватившись, осознав, что сейчас может произойти, она метнулась к Сейду. «Песик, миленький, Сейдик, родной, только не разжимай зубы, иначе будет беда!» «Я знаю», — спокойно, как показалось девушке, ответил Сейд. Да он и выглядел вполне спокойным. Встал на ноги, отряхнулся, внимательно и будто даже с сочувствием заглянул ей в глаза. «Что ты знаешь?» — не унималась Надя. «Это граната! Из ее взрывателя выдернута чека. Если ты сейчас разожмешь челюсти, отпустишь рычаг, секунд через 5 граната взорвется, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул пес. «Тогда вот что. Тогда ты стой, замри на месте. Челюстями не двигай. А ты, — махнула она на нос, — беги скорее сюда и вставляй на место чеку. Нет, лучше мне дай, я сама вставлю». Надя вытянула назад руку, ожидая, пока Нанос подаст ей кольцо. Однако Сейд почему-то ее не послушался. Вместо того, чтобы замереть, как просила девушка, он, напротив, отбежал от нее подальше и уселся метрах в 5 от входа в пещеру. «Ты чего?» — растерянно заморгала Надя. «Сейдик, ты, наверное, не понял. Если граната взорвется, то ты непременно погибнешь. Ты же видел, что такое гранаты, как они взрываются. Или ты мне не доверяешь?» — осенила ее новая мысль. «Думаешь, когда я буду вставлять чеку на место, сделаю что-то не так, и граната взорвется? Тогда мы можем поступить по-другому. Это тоже опасно, но вон, видишь большой камень? Зайди за него, роняй гранату и быстро беги сюда. За 5 секунд ты сможешь далеко убежать, а камень защитит от осколков. Ты не понимаешь», — подошел к ней пугающе бледный, всклокоченный, очень взволнованный Нанос. Он запустил пальцы в рыжие пряди, словно собрался рвать в себе волосы. Только сейчас Надя по-настоящему испугалась, хотя она и впрямь ничего не понимала, о чем откровенно и призналась мужу. «Он не собирается избавляться от гранаты», — почти простонал Нанос. «Но виноват я. Идиот, идиот!» Он и впрямь начал дергать себя за волосы. «Я дважды виноват. Сначала не обратил внимания, что Сейд крутится возле рюкзака. Я как раз достал оттуда гранату, чтобы на всякий случай была под рукой. А потом, когда он ее схватил и начал прыгать передо мной, я, идиот, не понял, что он нарочно меня дразнит, чтобы я стал ее отнимать и выдернул при этом кольцо. Ведь самому ему этого было бы не сделать. Но зачем? Да для чего Сейду нужна граната без чеки? Он что, собрался бежать ко мне на выручку, чтобы взорвать бандитов?» Надя признательно посмотрела на пса, прижав к груди руки. «Сейдик, миленький, но ведь вот она я вернулась, а бандитов все равно одной гранатой не взорвать. Их слишком много». «Да не бандитов!» — выпустив, наконец, несчастные волосы, воздел Нанос руки к небу. «Вернее, бандитов, но он хочет подорвать гранатой газ. Вместо меня». «Газ?» — ноги девушки подкосились, и она опустилась на камни. «Сейдушка, это правда?» «Правда», — ответил пес. «Так что скорее уходите, а я побежал. Мне трудно долго держать». «Но ты же погибнешь!» — схватилась за голову Надя. «Погибну. Но ведь без этого никак. Но девушка начала было говорить, что ведь это собирался сделать Нанос, однако вовремя спохватилась, понимая, что чуть было не сболтнула дикую ересь, как будто для нее будет лучше, если вместо Сейда погибнет муж. Однако и гибели пса она ничуть не желала, а потому сбилась и глупо замычала, подыскивая нужные слова. Но вскоре сообразила, что нужных в этой ситуации не может быть по определению, разве что похвалить Сейда за правильный выбор. Но это было бы, на ее взгляд, очень жестоко и цинично. Хотя выбор-то был еще не исчерпан. И Надя сказала: «Я тебя понимаю. Ты решил пожертвовать собой ради жизни своего друга, так?» «Да», — ответил Сейд. «Мы не говорим между собой такое. Но я успел нахвататься от вас, от людей, всякого, так что скажу. Я дважды обязан Наносу жизнью. Когда я только родился, и он не дал меня утопить, и когда меня зимой собирался убить Силадан, а Нанос сбежал вместе со мной из Сыта. Теперь смерть угрожает ему, но его могу спасти я. Вот и все. Все очень просто». «Нет, это не просто!» — закричал вцепившийся в рыжую шевелюру Нанос. «У тебя Снежка, которая тебя ждет. У тебя щенки, которых надо растить. А у меня...» «А у тебя жена, которая тебя любит», — перебил его пес. «И которую любишь ты. Ты сам сказал, что у меня щенки. Они уже есть. Снежка их вырастет. Ей помогут. А если ты погибнешь, у тебя уже никогда не будет детей. И Надя не сможет без тебя жить. Неужели ты этого не понимаешь? Даже я это чувствую». Надя, слушая разговор двух друзей, чувствовала, как по щекам катятся слезы. Но они не мешали ей делать то, на что она только что решилась. А именно, воспользовавшись тем, что Сейд отвлекся, она подобрала камень и стала потихоньку подкрадываться к псу сзади. Девушка понимала, что ее план совершенно идиотский и навряд ли осуществимый, но она все же решила попробовать. По ее задумке, нужно было как можно ближе подойти к Сейду, оглушить его камнем и забрать из его пасти гранату. И вот этот момент смущал ее больше всего. Когда пес после удара камнем лишится чувств, если лишится, нужно будет не допустить, чтобы разжалась его пасть, то есть нужно будет, упав на него, прижать к земле голову, а потом еще умудриться достать из челюстей гранату так, чтобы не отжался рычаг и не сработал взрыватель. Зато что делать дальше, она хорошо знала. Мчаться в пещеру и дальше вниз по туннелям, потому что лучше всего это сделать именно ей, ведь у Сейда на самом деле Снежка и щенки, и вообще несправедливо, если ценой своей жизни собака будет расхлебывать наши людские проблемы, причем такие проблемы, за которые людям должно быть стыдно. Нет уж, расплачиваться за собственную тупость, злобу, алчность, за целую кучу другого дерьма должны именно те, кто эту кучу навалил. А поскольку из людей здесь только она и ее муж, то лучше это сделать ей. Потому что, во-первых, Сейдушка был прав. Без Наноса она жить не сможет, да и не захочет. А во-вторых, потому что Нанос нужен другим людям. По-настоящему нужен. Так что... Однако планам ее сбыться было не суждено. Видимо, то ли думала она слишком громко, то ли просто эмоции перехлёстывали через край, или же собачий нюх оказался на высоте. Только Сейд обернулся, когда до него оставалось еще шагов 10. При всем желании не допрыгнешь. «Не дуркуй», — сказал пес, как показалось Наде с усмешкой, и отбежал к самому входу в пещеру. «Ты что задумала?» Закричал и метнулся к ней Нанос, который лишь сейчас обратил внимание на ее тайные передвижения. «Да уже ничего», — с досадой отбросила девушка камень, и все же решила высказать свои мысли Сейду, хотя и понимала уже, что все будет напрасно. Да и этого делать ей не пришлось. Едва она начала свою речь, мысленно, не хотелось, чтобы Нанос все это услышал. Сейд ее перебил. Найденные опасения оказались верными. Она думала слишком громко. Это и сказал ей пес. А еще добавил. «Насчет людей ты права. Вы, то есть они, наделали много бед. Но все-таки не ты и не Нанос. Почему ты должна отвечать за других? Да и одной твоей жизни все равно бы не хватило. Слишком уж много принесли в этот мир зла ваши соплеменники. Но я тоже не собираюсь расхлебывать людские проблемы, как ты сказала. Я просто хочу спасти вас. Именно вас двоих, тебя и Наноса. На остальных людей мне наплевать. Пусть они хоть все между собой перегрызутся. Только на земле станет чище. Ну, я не прочь еще спасти Гора и летчика. Они тоже неплохие люди, хотя я и не люблю их так, как вас. Да, я вас люблю. Я никогда не говорил этого. Мне не нравится выносить наружу свои чувства. Но сейчас можно, и ведь ты сама знаешь, что значит любить, когда за тех, кого любишь, не просто готов отдать жизнь, а делаешь это с радостью. Так что я сейчас счастлив, потому что вы будете жить благодаря мне, но только обязательно останьтесь в живых, иначе будет обидно, если я погибну зря. А это может случиться, потому что мне очень трудно удерживать эту гранату. Так что бегите, мчитесь, что есть духу. И живите, живите, любите и берегите друг друга. А если иногда вспомните обо мне, это тоже будет неплохо. И, да, если когда-нибудь увидите Снежку, скажите, что только рядом с ней и нашими щенками я был по-настоящему счастлив. Но сами они пусть постараются быть счастливыми и без меня. А теперь все. Бегите и прощайте. Сейдушка! Бросилась к нему обливающаяся слезами Надя, но пес уже скрылся в пещере. «Нанос, ну как же!» — обернулась девушка к мужу и увидела, что тот тоже беззвучно плачет. Но он все же сумел выдавить, ничего не изменить. «Побежали, иначе и правда будет напрасно. А так нельзя!» Он схватил Надю за руку и потащил ее вниз по склону. Не прямо вниз, а чуть наискось, в сторону скалы с изображением куйвы. Девушка сначала попыталась упираться, но вскоре, скорее машинально, по инерции, поскольку и сама уже понимала, что изменить ничего нельзя, а допустить напрасную гибель Сейда было бы попросту несправедливо по отношению к нему самому, к Снежке, к их детям. Поэтому она быстро перестала сопротивляться и припустила, что есть духу, обогнав даже Наноса, так что стало казаться, будто это она тянет его за собой. Ни сама Надя, ни ее муж, конечно, не знали, как далеко и в какую сторону простирается подземное скопление газа. Однако они помнили, что говорила Радан. Правда, со слов бывшего Нойда, будто газовая подушка тянется чуть ли не до самого Сыта. Вот и побежали в другую сторону. А уж насколько это направление безопасно, кто его знает. Все равно других вариантов не было. Правда, кое-что девушка все же сообразила. «Давай возьмем круче вниз!» — крикнула она. «Если будем высоко, нас сбросит толчком. А если будем низко, нас засыпет камнями!» — откликнулся Нанос. «На берегу много больших валунов. Спрячемся за ними!» «Если успеем!» — буркнул муж негромко. «Скорее сам для себя!» Однако Надя его все же услышала, но промолчала. «Да и что тут можно было возразить?» Ведь их судьба представляла собой ту же кошку Шрёдингера. Пока не заглянешь в будущее, не узнаешь, успеют они или нет. Жизнь им предначертана или смерть, напрасно или нет, остались щенки Сейда наполовину сиротами. Но заглядывать в будущее Надя не умела. Может, сумел бы новый Нойд, Нанос, но и ему сейчас было не до камлания. И все-таки он оказался прав. Они не успели. До берега оставалось еще около сотни метров, когда подпрыгнула земля. Наде показалось, что воздух стал упругим и плотным. Сперва он сдавил ее, больно воткнув в уши по резиновой пробке, а потом отпустил, будто камень из рогатки. Кувыркаясь, она пролетела несколько метров, благо, что склон горы практически уже сошел на нет, иначе так скоро она ни почем бы не остановилась и разбилась бы почти наверняка. Спасло девушку и то, что она во время своего короткого полета не налетела на дерево. Ну еще и то, что в последний момент она успела сгруппироваться, поджала колени, нагнула голову, обхватив ее руками. На носу поменьше он приземлился в густом кустарнике. Впрочем, вполне возможно, что именно это и уберегло его от серьезных травм, а то и от смерти. Ударься он о то же дерево или о камень, последствия были бы куда трагичнее. Но и так он пострадал весьма существенно. Все лицо и руки были в крови, куртка изодрана в клочья и тоже пропитана кровью. К удивлению, уцелел и почти даже не испачкался священный атрибут Нойда — пояс. Подбежавшая к мужу Надя сначала подумала, что он мертв, и собралась уже издать невольный отчаянный вопль, когда Нанос распахнул глаза и, скривившись, попытался встать на колени. Все-таки завопившая, но теперь уже от радости Надя склонилась над ним, подхватила, помогла подняться. «Подожди!» — зашипел от боли супруг. «Дай посидеть немножко, голова кружится». «Потерпи, совсем чуть-чуть потерпи!» — выкрикнула девушка, уши которой все еще были заткнуты резиновыми пробками, и которая слова мужа прочитала скорее лишь по его губам. Но даже наполовину оглохшая, она слышала приближающуюся к ним опасность. «Нужно скорее добраться вот до того валуна, иначе нас может задавить камнями, слышишь?» С той стороны, откуда они только что прибежали, нарастал угрожающий рокот. С горы катились камни. Нанос сразу все понял. Приходя в себя, встряхнул окровавленной головой, обхватил Надю за талию, точно так, как она держала его, и супруги побежали, а если уж более точно, то попросту быстро заковыляли в сторону каменистого берега озера. За валун они спрятались, когда вокруг уже вовсю грохотали катящиеся с горы камни. Один из них, к счастью, не очень большой, успел больно ткнуться в правую ногу девушки. Сдерживая рвущийся крик, она толкнула мужа за округлый шершавый бок валуна и рухнула рядом с ним сама. Озеро будто бы ожило. Разбуженное подземным толчком, оно теперь словно дышало, окатывая берег судорожными, мешающими друг другу пенящимися волнами, брызги которых безумным дождем обрушивались на девушку с парнем. Но это сейчас их ничуть не волновало. Их захватывало зрелище другого, каменного дождя, бушевавшего вокруг их укрытия. Камни, подпрыгивая и сталкиваясь, неслись к озеру, превращая его беснующуюся поверхность в кипящую кашу на десятки метров от береговой линии. Грохот стоял такой, что даже Надя с ее ограниченным слухом испытала боль в ушах и, съежившись, закрыла их ладонями. Безумная вакханалия, по ощущениям, длилась целую вечность, но всему даже вечности когда-то приходит конец. Постепенно камнепад сошел на нет, хотя встревоженное озеро продолжало волноваться и после этого. Внезапно, будто с помощью чьей-то невидимой заботливой руки, из ушей девушки вылетели пробки. В голове сразу зазвенело, стали слышны плеск волн и шум ветра. Надя села, прислонившись к мокрому боку валуна, и с облегчением выдохнув, запрокинула голову. До этой минуты ей думалось, что гор вокруг больше не существует. Все они раскатились до последнего камешка. Но нет, горы по-прежнему стояли. И с одной из отвесных скал на нее все так же невозмутимо взирал великан Куйва.